Глава вторая. Вдоволь накупавшись в бассейне, Лика вернулась на шезлонг, попросив у угрюмого официанта, еще переживающего стычку с любительницей мохито, стаканчик колы. Пока Лика ждала свой напиток, с удовольствием вытянув ноги и греясь под лучами солнца, она просматривала сообщения в телефоне. Мама спрашивала, хорошо ли они доехали, вкусно ли кормят, понравился ли номер в отеле и были ли на море. Лика ответила, что все хорошо, номер отличный, даже есть балкон с видом на бассейн, а к морю пока сходить не успели. Затем Лика начала читать комментарии в группе конкурса. Здесь друг другу писали не только авторы книг, но и художники. Для них проводился отдельный конкурс иллюстраций, и Лика с удовольствием разглядывала картинки к знакомым с детства сказкам. Но сегодня, кроме ежедневной рубрики с рисунками художников, Лика заметила интервью с организатором конкурса. Он жаловался, что вампирская тематика себя исчерпала, но люди продолжают присылать на конкурс подобные работы. У Лики испортилось настроение, и она выключила телефон. В эту минуту официант принес колу, и она, кивнув ему, нацепила черные очки и принялась потягивать напиток через трубочку. Ну вот, через несколько дней объявят авторов, попавших в лонглист, она уже знает, что проиграла. Ведь она в своей работе затронула вампирскую тему. Просто ей казалось, что такая книга станет популярной, а сейчас, получается, она совершила ошибку. С досады Лика открыла первую главу своей книги, сохраненной в памяти мобильного, и решила ее перечитать. Как-то в начале августа Лика отправилась в Озон, чтобы получить заказ для мамы. Это было масло, способствующее росту ресниц, и витамины для волос. Радуясь солнечному деньку, девушка планировала, как после обеда вместе с подругами отправиться на речку, как вдруг увидела пожилого мужчину в клетчатом пальто, растерянно топтавшегося рядом с пешеходным переходом. В руках мужчины находился порванный полиэтиленовый пакет. По асфальту рассыпались крупные мандарины, штук 10, не меньше. Судя по всему, мужчина хотел бы собрать фрукты, но не знал, куда их сложить. Лика подошла к нему, достав из сумки пустой пакет. «Держите, давайте я помогу вам собрать мандарины. Нехорошо, что они валяются на дороге». Мужчина удивленно взглянул на нее, словно впервые заметив, и задал странный вопрос. «Девочка, ты правда меня видишь?» Лика обиделась. «Конечно, я же не слепая». С этими словами она наклонилась и принялась собирать фрукты. Закончив с этим, Лика протянула пакет мужчине, и тот с благодарностью его принял. «Спасибо, деточка. А как твое имя?» «Лика». «Ясно. Вот, возьми благодарность». С этими словами мужчина всунул девочке в руки монету. Лика открыла было рот, чтобы возразить, что ей не нужна никакая мелочь, родители дают достаточно денег на расходы, но не смогла произнести ни слова. Монета в руках нагрелась до такой степени, что обожгла ладонь, и на секунду Лика зажмурилась от боли, а когда открыла глаза, незнакомца и след простыл. Спустя минуту на ее руке не осталось никакого следа, а монета ярко сверкала в лучах солнца. И только сейчас Лика заметила, что она необычная, на ней не было номинала, и, похоже, ее сделали из серебра. С одной стороны был изображен крест. Анжелика отвлеклась от чтения, потому что на солнце стало нестерпимо жарко. Собрав свои вещи, девушка перебралась в тень. Желание перечитывать собственную книгу пропало. К ней вдруг вернулась уверенность, что не все так плохо, ее роман о вампирах еще могут заметить. В любом случае, нужно ждать результатов конкурса. В группе вдруг замелькали сообщения от авторов, предлагающих почитать свою книгу. Лика сначала с интересом общалась, читала чужие тексты, оставляла развернутые отзывы, но сейчас вдруг ощутила усталость. Неужели даже на курорте ей надо листать книги, которые еще не нашли своего признания? До этого конкурса Лика считала писателей талантливыми людьми с богатым духовным миром, но в реальности это оказались не слишком интересные собеседники, занятые только своим творчеством. От мыслей о превратностях писательской жизни Лику отвлек бархатистый баритон, говоривший на русском языке без малейшего акцента. «Энджи, Как идет подготовка к вечернему представлению? Господин Дани, напитки, украшения, воздушные шары и фрукты привезли сегодня утром. Закусками и десертами занимается шеф-повар вместе со своей командой. Готовить праздник начнем после 16:00. На это время освободим бассейн и накроем столы под навесом. Приготовьте также подносы с закусками и напитками, которые подадим прямо к бортику бассейна. Сегодня мы разрешим гостям праздновать и наслаждаться сервисом, не выходя из воды. Да, я вас понял, господин Дани, все будет сделано. Обладатель чарующего голоса отдал распоряжение и ретировался в сторону стеклянных дверей отеля. Лика все равно успела заметить короткие темные волосы, черную футболку, джинсы на низкой посадке, подчеркивающие плоский подтянутый живот, и весьма привлекательное лицо, отрешенностью напоминающее Эдварда Каллена из саги «Сумерки», а внешними данными актера из турецкого сериала «Зимородок». Гладковыбритое лицо, без намека на щетину, делало красавца даже слишком молодым. Мучаясь от любопытства, Лика позвала официанта. «Скажите, а тот мужчина, который разговаривал с вами, управляющий? У него такая правильная русская речь?» Официант окинул Лику задумчивым взглядом. «Мисс, этот мужчина – владелец этого отеля». «В таком молодом возрасте?» – удивилась девушка. «На вид ему не больше 22. Господин Даниил Кайя унаследовал этот отель от отца, умершего несколько лет назад. Его мать была русской, поэтому для него это родной язык. А что за праздник сегодня будет? 4 года со дня основания отеля». «Эй, официант, подойдите сюда, пожалуйста!» – позвали две толстушки, которые подошли к шезлонгам. «Извините, я должен принять заказ», — сказал официант. Лика одним глотком допила напиток и вернулась к изучению новостей в сети.